а такое, что Rapid Mail претендует на аргентинскую почтовую систему. Афина наморщила бровь. Rapid Mail? Это же всего-навсего курьерская служба. Беренский рассмеялся. Девочка, вы видите полосатый ящик и думаете, что это что-то вроде небесного Макдональдса? Но происхождение Rapid Mail очень туманно. Учредил компанию Джозеф Карвер, бывший агент ЦРУ. Его карьера в сфере транспорта началась во время Вьетнамской войны. Он перевозил всякие сомнительные грузы в Золотой Треугольник и обратно. Что-то в стиле Иран-Контрас. Там у него завелось много хороших друзей и среди других агентов ЦРУ, и даже ваш экс-президент. Все эти мучачо свернулись из Вьетнама домой с карманами полными денег. Их нужно было куда-то вкладывать, и появился на свет Rapid Mail. Рикардо замешкался, увидев, как кто-то входит в дверь. Ладно, через 25 лет им попадается на глаза жирный кусок под названием Аргентина. Страна распродается, и они решают купить почту. Подумайте, цена со скидкой, записанная в контракт прибыль, гарантирована законом, норма прибыли растет непрерывно. Можно взять и всю ее целиком, или только ее прибыльную часть, а все остальное оставить народу. Кто же упустит такой лакомый бизнес? И они стали искать подходы к нему, а в качестве прикрытия у них группу Амибанк. Потому что у группы имеются все нужные связи, которые необходимы для успеха дела. Только такая же мысль приходит и Пеллегрини. И у него связи не хуже. Еще 6 месяцев впереди в придачу. Когда сюда для начала переговоров явились люди Rapid Mail, трое пистолерос, молодцов Пеллегрини, перехватили их по дороге из аэропорта, вытащили из-за пазухи свои пистолеты и самым вежливым образом объяснили, что приглашение отменяется. Немного негостеприимно для страны, верно? Фортунато развел руками. Позор! Тогда Джозеф Карвер звонит кому надо. Он звонит своему другу, экс-президенту, еще он звонит знакомому в торговой палате Соединенных Штатов. Он жалуется на этого прожженного Пеллегрини, на аргентинцев, которые не хотят открывать свои рынки. Это же нарушение священной свободы торговли. Как гром среди ясного неба, на Пеллегрини сваливается проверка Аргентинской службы безопасности и Федерального бюро расследований. Полетели жалобы во Всемирную торговую организацию. Между Овехо, нашим министром экономики, и послом Соединенных Штатов ведутся переговоры. Овехо несется в Вашингтон переговорить с вице-президентом. Внезапно Овехо начинает обкладывать Пеллегрини со всех сторон, открыто нападает на него по телевидению, в газетах, где только можно. «Мы должны открыть страну для новых иностранных инвестиций», — говорит он. «Мы должны остановить этого растленного коррупционера, порвать все его вымогательские контракты с правительством». Он повернулся к Фортунату. «Он такой же, как Морелло в суперклассике. Гринго ему столько заплатили, что он должен отрабатывать». И что же Пеллегрини предпринимает, чтобы защититься? А этот скандал с Шуриным Овехо? Его раскрутил и расследовал Пеллегрини с помощью полиции Буэнос-Айреса. Когда с этим ничего не получилось, он попробовал воспользоваться своими людьми среди чиновников, чтобы были выдвинуты условия тендера, не устраивающие других конкурентов. И выиграть его мог только он. Так он делал годами. Но на этот раз еще неизвестно, выиграет ли он, потому что группа тоже не сидит сложа руки. «Откуда у вас такая информация?» — не удержалась изумленная Афина. Рикардо усмехнулся. «Все начинают верить в свободу печати, когда доходят до разоблачения злодеяний врагов. Вы бы удивились, если бы узнали, кто мои источники!» Фортунато задумчиво потеребил усы. «Скажите, Рикардо, вы когда-нибудь слышали имя Ренсалер?» Журналист еще раз откинулся в кресле. Разговор, по-видимому, начинал его беспокоить, и он ответил не сразу. «Уильям Ренсалер. Это начальник службы безопасности Пеллегрини. Он появился в Аргентине в качестве атташе посольства США во время диктатуры, а потом остался. Он отвечает за все, что называется у Пеллегрини безопасностью, от личной охраны Пеллегрини до добывания информации из правительственных источников или от корпоративных конкурентов. Почему вы им заинтересовались?» «Мне это имя попалось в газетах, только и всего». Комиссар ухмыльнулся, подумав о странной реакции Беренски на имя Ренсалер. «Все это, Рикардо, очень интересно. Однако я не улавливаю ничего такого, что связывало бы Пеллегрини с Отербери». Того, что вы говорите, недостаточно, чтобы послать Терезе Кастекс повестку. Во время первого пребывания в Аргентине Уотербери работал в Амибанке, который является головной организацией для группы Амибанк. Верно, Афина? Так говорит его жена. Фортунато покачал головой, но Уотербери работал там задолго до того, как заварилась эта каша между группу Амибанк и Пеллегрини. Да, но, возможно, там продолжает работать его друг. А что мы имеем? Мы имеем телефонный номер в кармане Уотербери, который связывает его с внутренним кругом Пеллегрини. Скрывая беспокойство, Фортунато сделал вид, будто задумался и долго рассматривал оставшуюся в чашке кофейную гущу. Беренский был очень опытный и изворотливый профессионал, и наверняка у него есть другие контакты, которые способны проявить интерес к этому делу. Он расстроил карьеру многим полицейским, и ему, Фортунату, нужно действовать быстрее, чтобы все время опережать Беренски. Если версия с Богусу лопнет, я сделаю все, чтобы Дуарте выдал ордер на прослушивание телефонных разговоров Терезы Кастекс и вызвал ее в участок на допрос. Превосходно, Мигель. Но еще одно маленькое дельце. Теперь Беренский стал расспрашивать его, как бы, между прочим, о том, что происходит в районах Северного Буэнос-Айреса. Фортунато тут же разгадал его незамысловатую хитрость. Он работает на юге города и может позволить себе раскрыть какие-нибудь маленькие секреты его северных конкурентов. Журналист выуживал подробности с такой комичной бравадой, что это становилось занятным. И Фортунато выдавал ему мелочи вроде кражи автомобиля или продажи дела, не без ехидства, думая о том, что это может поубавить рьяности убойких бригадос северян. Беренский посмеивался и строчил в блокноте своей знаменитой поддельной ручкой. Фортунато намекнул ему в общих словах еще на несколько происшествий и дел. Когда они поднялись расходиться, журналист надел колпачок на свою ручку и протянул полицейскому: «Амиго Фортунато, возьмите этот сувенир, он вам так понравился». «Ну что вы, Рикардо!» «Но это такая мелочь, Гуэридо. У меня дома штук 20 таких. Пожалуйста». Беренский похлопал полицейского по плечу и с усмешкой посмотрел ему в глаза. «Можете воспользоваться ею, чтобы написать отчет по делу Уотербери». Они расстались на гремящей автомобильным потоком Кориентес. Фортунато молча шел рядом с Афиной. Рыжеватый спортивный пиджак и седые свисающие усы усиливали впечатление, что он безмерно устал. Дружеская беседа с Беренски утвердила ее уверенность в детективе. И, глядя на его совсем неграциозную фигуру, она чувствовала прилив теплоты к нему. «Мигель, — сказала она, — я хочу задать вам несколько деликатный вопрос». Он серьезно посмотрел на нее. «Спрашивай, что хочешь, дочка». «Вы говорили Рикардо про коррупцию в других подразделениях полиции. А что происходит в вашем?» Он остановился, пораженный ее вопросом. И его молчание заставило ее подумать, что она обидела его. Он молча и задумчиво смотрел на нее. И ей показалось, что он готов сказать ей правду. «Афина, коррупция. А когда ее не было?» «Она была всегда. Посмотрите вон на того». Он показал на стоявшего на углу молодого федерали, федерального полицейского. «Он получает 600 песо в месяц и при этом должен непрерывно бороться с самым худшим, что есть в нашем обществе. Приходит время, когда он начинает чувствовать, что заслуживает еще чего-нибудь. Он берет здесь 10 песо, там 20, приклевывая». Он показал пальцами, как птицы клюют зернышки. «Я этого не оправдываю и не прощаю, но это есть, такова жизнь. Остановить это очень трудно». «А как наверху?» Он смотрел на нее и некоторое время не произносил ни слова. «Очень странные вы задаете вопросы. Почему вы это спрашиваете?» «Я пытаюсь все это понять. Мне то и дело говорят, какая полиция коррумпированная, как ее боятся. Но когда я смотрю на вас, я этого не вижу. Я вижу очень достойного, очень искреннего человека, и у меня все это просто не укладывается в голове». Комиссар смотрел на нее и молчал, и хотя у него на лице не шевельнулся ни один мускул, было видно, что где-то внутри у него ее слова получили отзвук. Мягко дотронувшись ей до спины, он подтолкнул ее вперед, и у нее появилось ощущение, будто он выговаривает ей Потом он произнес: «Скажу вам правду.